Напившись чаю, батюшка с дьяконом направились к почтовой избе, возле крыльца которой красовался свежевыкрашенный верстовой столб, а на углу была прибита вывеска, изображавшая черного коня с прямыми ногами и хвостом трубой, а также великолепную черную повозку, каких у почтаря и в заводе не было. Сам почтарь, унылый черный мужик с костылем, хромая, вышел к ним и заявил, что лошадей нет, и раньше вечера послать за ними некого. «А я куда ж? На дереве-то!» — похлопал он по костылю. Он весь сморщился, когда дьякон заявил, что сам пойдет за лошадью. Ему, видимо, было это неприятно, но, скрипя сердце, он вывел их на крыльцо и указал приблизительно то место на лугах, где паслись лошади. «А экипаж есть?» — спросил батюшка. «Экипаж-то в работе. Один остался». И почтарь пошел показывать экипаж. Экипаж стоял под навесом и оказался негодной к работе телегой, к тому же о трех колесах. Четвертое колесо дьякон по указанию почтаря отыскал в амбаре среди всякой рухляди, и оно было больше других и кривое. Дьякон надел его, подробно осмотрел телегу, с сомнением покачал головой, но потом махнул рукой. «Сойдет, во славу Божию. Только надо веревками запастись на всякий случай». «Какой случай?» — тревожно осведомился батюшка, которого смущала мысль тащиться 40 верст на такое развалине. «Ну, а ежели колесо соскочит или грядки отвалятся?» Но почтарь стал божиться, что он на этом самом экипаже недавно генерала возил. Когда же дьякон, вооружившись недоустком, отправился с батюшкой в луга, почтарь, усевшись на крыльцо, смотрел им вслед и покачивался от смеха. Но тем было не до смеха. Лошадей на лугу у опушки леса было около десятка. Но сколько дьякон не бегал за ними, сколько не приманивал их разными ласковыми словами, они бойко горцевали, задравши хвосты, и никак не хотели даваться в руки. Дьякон давно взмок, он пускался на всевозможные хитрости, прятал батюшку в кусты с арканом и направлял коней на него. Ничего не помогало. Коням даже нравилась эта игра, и они бегали с видимым удовольствием. Только одна старая, чрезвычайно высокая и хромая кобыла стояла среди луга неподвижно и посматривала с завистью на забавляющихся товарищей. Дьякон несколько раз подходил к ней и уходил. Наконец, в отчаянии всплеснул руками и крикнул батюшке: «Придется этого ешафота брать». Вели они ее вдвоем, вернее, тянули, а она вытягивала шею, скаля зубы, точно смеясь над ними, и упиралась. Завидя их издали, почтарь опять начал раскачиваться на крыльце от смеха, но потом стал по-прежнему уныл и серьезен, и помогал им советами. «Все такими, что дьякон сказал, с твоими советами и живым не вернешься». У почтаря засмеялись только глаза. Наконец телега была, насколько возможно, укреплена веревками, в оглобли введена лошадь, наложили сено, уселись и поехали к домам своим, как бы на некую казнь. Лошадь шла торжественным шагом, величаво переступая несгибающимися ногами и держа голову кверху, а телега отчаянно тарахтела. Почтарь, опираясь на костыль, стоял у ворот и долго-долго смотрел им вслед, весь трясясь от смеха. Прощание было торжественное. Дьякон даже всплакнул, оставляя старуху так надолго, и увещевал ее верить в то, что уж, что Господь шепнул, то и будет. Дьяконица ко всем этим хлопотам относилась не столько с сомнением, сколько с равнодушием, но на прощание сказала: «Только ты там глупостей никаких не наделай, не ораторствуй очень-то, да и торопись, умру скоро». Дьякон задергал головой, плечами, руками: «Не в жизнь не умрешь, я хитрый». Ехали долго, тем же торжественным шагом, пока солнце не начало склоняться к закату, и степь подернулась красноватой мглой. Дьякон принял решительные меры. В течение получаса он с разными милыми словами нахлестывал кобылу по бокам, понуждая ее к бегу. Наконец вышел из себя, поднялся в телеге, взмахнул кнутом с яростным криком: «Вот же я тебя, во славу Божию!» Но в тот же момент повалился на батюшку и вместе с батюшкой на дорогу, а кобыла неслась вперед, задравши хвост и голову во весь карьер. Карьер у нее, однако, был тоже торжественный, словно она прыгала на месте сразу всеми четырьмя несгибающимися ногами, и батюшка с дьяконом легко нагнали ее. Теперь они знали ее слабое место. Стоило дьякону подняться в телеге, как кобыла пускалась в карьер. Батюшка шутил: «Торжественное путешествие на экзамен». А дьякон говорил: «Всегда Господь-то в самую точку шепнет». И тут на досуге среди степного простора дьякон принялся развивать свою мысль. «Вы подумайте, батюшка, чтоб человек без Господа? Каждое дело-то человеку невдомек. А ты его, Божьего, тихого гласа слушай. Он все шепнет, и все шепнет так, что комар носа не подточит. Правильно». Вот со мной раз случай был. Батюшка насторожился. Он любил слушать дьяконовы случаи. «Случай какой?» Дьякон на минуту привстал в телеге. Установив торжественный карьер, он уселся и, слегка взлетывая от поворотов кривого колеса, заговорил. «В старые это годы было. В те поры я еще подмастерьем был, науку проходил. И был я из себя парень великолепный, красавец собой». Батюшка покосился на дьякона с сомнением, но тот этого даже не заметил. «Дьяконица ж моя в то время в грезеттах состояла». «В чем?» «В шляпной мастерской. Мастерица важная была. У нас их всех грезетами звали. И был я от нее, от грезеты-то моей, ума лишившись. Бывало, как пошлют куда с заказом, все я у ихней мастерской промежду окон норовлю, а сам на нее все зеть да зеть. Она же нуль внимания, будто меня и на свете нет, да и не было, да и не будет никогда. Что ж ты, думаю, грезета моя, чем же я для тебя плох, или чем бы я тебя взять мог? Потому что хоть помирай без нее, не ем, не сплю, сохну. Сторожу, бывало, вечером, выйдет она, идет степенно, росту великого, лицом белое, глазок строгий, да и глазком-то никуда в сторону не смотрит, прямо пред собой. Забегу это я справа, слева, словеса какие-нибудь, осмелюсь сказать: «Нет меня», да и все. В тоску я впал, стал в церковь захаживать, к Богу обращаться. Встану, бывало, перед владычицей на колени, да и говорю ей: «Стой!» В этот момент голова батюшки описала полукруг, и в телеге остались только его ноги. Дьякон же, вытянув руки, полетел в неведомое пространство. Он первый и опомнился, бросился к обломкам колеса. Колесо рассыпалось на кучу обломков, и с ним ничего нельзя было сделать. А батюшка стоял весь в пыли и повторял: «Вот так путешествие, да». Дьякон не слушал его и придумывал, чтоб такое сделать, чтоб путешествовать далее без колеса. Наконец надумался, пошел в кустарник, отыскал там довольно толстый дубок, кое-как срезал его и крепко-накрепко привязал веревками под телегу, так что свободный конец вытянулся далеко по дороге, поддерживая телегу там, где не доставало заднего колеса. «Что это вы, отец дьякон, делаете?» «Да вот, колесо устроил, во славу Божию. Садитесь, до первой деревни хватит». Они сели и поехали со смехом и шутками, а дубок вместо колеса шуршал позади них. Батюшка смеялся, что они едут на палочке верхом. Но хорошо уж было и то, что кобыла бежала своим торжественным карьером, как только дьякон вставал в телеге. А позади них от дубка поднимались тучи пыли. Насмеявшись в волю, батюшка сказал: «Ну, рассказывайте, отец дьякон, что ж дальше было?» «Дальше-то...» Дьякон поднялся в телеге и, установив карьер, уселся и начал. «Вот стою я так-то на коленях и молюсь: научи, Господи, что мне делать с грезетой моей, чтоб сердце ее повернулось ко мне, потому не могу я без нее, потравлюсь, либо зарежусь». Вот как подошло под самое сердце: не встать, не сесть, что называется. Раз так-то под воскресенье лежу в слезах перед иконой. в бесчувствии молитвенном и слышу, как бы зовет меня кто-то тихим таким глазом. Поднял я голову, вижу, и церковь опустела. Один я в темноте. Только в алтаре огонек мелькает, сторож там убирается. Думаю, не он же это, откуда ему меня знать? Думаю, так-то и слышу опять «Макар!» Тихий глаз, как во сне, и зовет, будто с правой стороны. Пошел я туда, вижу, дверь боковая открыта, вышел на крыльцо — никого, только калитка передо мной в ограде распахнута, и за калиткой улица, и ведет улица к реке. И уж так, как бы ночь в природе, никого на улице, смутно так и тихо, и река вдали светлеет. И потянуло меня на реку, иду, смотрю на нее, и думы никакой не стало, легко, светло на душе, и вот маячит, будто передо мной там на берегу что-то белесое, маячит да маячит, а я смотрю, да иду все прямо, и чем далее иду, чего-то мне все радостней. Да всмотрелся это, вижу, женщина сидит в белом платье и в косынке, и уронила как-то голову в руки, плачет. Сердцем я узнал, она. Да, к ней, да, подсел, а она и не шевелится, точно знает, не чужой подсел, и вздрагивает вся от слез. А мне ее до слез жалко, сижу, думаю, душу б я за тебя отдал, а молчу, слов нету. Да, осмелился, по плечу ее нежно так погладил, не плачьте, говорю, а и сам плачу. Подняла она голову, но даже и не взглянула на меня. Говорит так глухо. «Зачем вы меня все преследуете?» «Не преследую, — говорю, — а это меня Господь к вам послал. Из церкви меня сейчас позвал сюда, к берегу. А я, — говорю, — Гризетта, даже и не знал, что вы тут». Она вот первый раз и взглянула на меня. И глаза вижу такие большие, темные, страшные. «Я, — говорит, — сюда топиться пришла. Уходите от меня». Схватил я ее за руку крепко. «Нет, — говорю, — меня к тебе Бог прислал, будь моей женой». «Нет, — говорит, — и руку вырвала. А коли, — говорю, — топиться хочешь, давай вместе, Гризетта». И опять она взглянула на меня и говорит тихо, будто удивленно. «Утопишься со мной?» «Утоплюсь, — говорю, — и не только с тобой сам утоплюсь, а ты живи». Да и пошел к самой круче. «Без тебя мне не жить, — говорю». Смотрю на нее, она вся светится, не лицо, а лик. Не смеется, серьезная, а точно всей душой улыбается мне. «Не надо, — говорит, — и руку мне протягивает. «Вот, — говорит, — бери, может, я и полюблю тебя». Да, и пошли мы с ней рука об руку к священнику, а потом и жизнь прожили во славу Божию. «А с чего же она плакала и топиться-то хотела?» — спросил батюшка, когда диакон смолк. «Да любила она крепко одного человека, а тот ее словами улещал, да как увидел, что девица разумная и крепкая, вильнул хвостом, да и след замел». И диакон смолк надолго. В ночном мраке показались огоньки. Кобыла, зачуяв близкий ночлег, пошла карьером без понуждения. Скоро приехали в деревушку, где у диакона был знакомый крестьянин. Крестьянин встретил их очень приветливо и долго дивился на диаконово колесо. Потом уговорил их взять его тарантас, на котором они рано поутру и намеревались выехать в Завалишино. А пока, по приглашению крестьянина, отправились в избу кушать чай. Крестьянин был человек высокого роста, с очень странно устроенным лицом, маленький лоб, маленькие глаза, маленький нос, а дальше начиналась длинная, широкая, пушистая борода густого черного цвета, совершенно скрывавшая рот, так что говорил он глухо, откуда-то из-под волос. Походило, что голос звучал из другой комнаты, а сам крестьянин к нему только прислушивался. Усадив гостей в горнице, он немедленно распалил самовар, бабу заставил стряпать верещагу, особого рода яичницу, которая верещит на сковородке, а потом встал перед гостями в задумчивой позе и принялся внимательно смотреть на них. «Что это ты так взираешь?» — Сафроныч спросил дьякон. «Думаю», — глухо отозвалось, как бы из другой комнаты. «О чем же ты это во славу Божию думаешь?» «А вот, мол, не Господь ли вас послал, думаю?» «Одолела нас всякая нечисть. Кобылка привалила со степей, по огородам какой-то жук ползает, а помолиться некому. Пречистенным и вишь к завалишину, а благочинного-то не дозовешься. И дорожится он очень, а мы народ бедный, брошенный. А я-то староста здешний, и о народе заботиться должен». Голос как бы в другой комнате сгустился. «Помолебствуйте». Батюшка взглянул на диакона, диакон на батюшку. Батюшка засмеялся и объяснил крестьянину, что им по неотложному делу надо быть завтра по рану в завалишине. На это крестьянин ответил, что зачем же непременно служить днем, когда это можно сделать и ночью? Богу-то ведь все равно. Сейчас всех подниму, рады будут. Батюшка взволновался, а диакон пришел в радостное возбуждение. «Это вам, Сафроныч, хорошо Господь шепнул», — сказал он и повернулся, весь сияя к батюшке. «А не отхватить ли нам во славу Божию и всех святых его?» Батюшка с отчаянием на лице сказал, что никак этого нельзя сделать, потому что служить не в чем и не с чем. Нет ни Филони, ни Петрохили, ни креста. Но диакон тотчас нашелся. «Чистая холстина есть, Сафроныч?» «Как же не быть, отец диакон?» «Так я живым манером из нее епитрахиль скрою», — обернулся он к батюшке. «И кресты из девичьих лент нашью, во славу Божию. Будет, конечно, без бахромы и без золота. Да ведь когда нет крапилы, употребляют же пучок сена». «А Филонь?» — спросил батюшка. «Обойтись можно, Бог простит». «А крест?» «Крест?» — заворчало из другой комнаты. — У чернички найдется. Иерусалимский, Купоресовы, на гробе Господнем освящен и весь картинами расписан. — А требник, — не сдавался батюшка, — ведь я же наизусть ни одной молитвы не знаю. — У чернички всякая книга есть. Батюшка слегка расцвел. — Еще одно соображение, — сказал он, — впрочем, не уверенно, — ведь ежели благочинный узнает, обидится. — «Не узнает», — уверила из другой комнаты. «У нас народ дружный, да нам и не в первый раз проезжих-то священников привлекать. Раз даже у нас один беглый священник цельную неделю скрывался». «Беглый?» «Да, от жены сбег». «Сбег, лютая, хороший священник, только зашибал маленько. Уж так мы жалели, как она его нашла. И надо же было случиться, что она ехала, а он на заваленке сидел. Не поверите, такого-то человека!» Она за волохи уцепила, да так в тарантас повалила и увезла. «Строгая!» — покрутил диакон головой с видом искреннего сожаления. «И откуда такие ефиопы родятся, прости их, Господи? Вот у меня диаконица тоже строгая, но души благородной». «А черничка далеко живет?» «Рядом». «Так зови ее скорее во имя Господне». Сафрон ушел. А батюшка совсем развеселился. Видимо, все это его радовало, не только как заработок, но и как необыкновенное приключение. Он сновал по горнице и, потирая руки, говорил: «Как хорошо-то все пошло, отец диакон, правда? Точно в древние времена. Ночь, катакомбы, а там где-то языческие воины сторожат. Одного только не хватает — била». «А что это?» — насторожился диакон. «А это в древней церкви до появления еще колоколов употребляли. Доски такие, гулкие». Диакон смолчал, задумался, потом куда-то скрылся. Где-то пропадал короткий срок и вернулся торжествующий, но ничего батюшке не сказал. Пришла черничка с узелком. Она была очень хорошенькая, но видом скромная. Лицо белое, губы пунцовые, она и все поджимала, а глаза держала опущенными. Но когда ими взглядывала, батюшка каждый раз вспыхивал и чувствовал себя неловко. Диакон уже казалось, что в комнате вспыхивал, загорался какой-то нежный свет. Он невольно засмотрелся на нее и даже полюбовался, но при этом подумал: «Моя диаконица лучше». Она была лучше для него, с ее распухшими ногами и старым строгим лицом. Он с нежностью задумывался о ней, и в душе его поднялась тоска. Как там она без него? А Черничка была очень рада духовным и тотчас завела с батюшкой разговор о божественном. И видно было, что она относится к духовным с полной доверчивостью, как к каким-то особенным людям. «Когда беси смущают», — нежным голоском вопрошала она, — «какие надо, батюшка, молитвы читать, когда беси?» Батюшка слегка потерялся и взглянул на диакона, а диакон уверенно сказал: «Все молитвы против беса хороши, только читай с верой, во славу Божию». «Мне бы хотелось самую настоящую». Диакон чуть-чуть усмехнулся. «Аль другие не помогают?» Она сильно вспыхнула, сделалась пунцовой, нахмурилась и сказала сквозь зубы: «Нет». «Что ж так?» «Сны мучают». «Для сна, — сказал диакон, — самое хорошее средство, Господи помилуй, читать до тех пор, пока голова не закружится. А как закружится, и уснешь спокойно, во славу Божию». Она помолчала, все нахмурившись, а потом тихо сказала: «Уснешь, то уснешь, а во сне то бес и лезет». Диакон глядел на нее пытливо, видел, как длинные ресницы бросают на ее щеки как бы греховную тень, и ему стало ее жалко. Он подсел к ней и стал потихоньку ласково гладить ее руку. «Изгоняй, девица, сей рот лукавый молитвой и постом, а еще лучше окати себя водой из ведра, как рукой снимет. Когда я еще в городе жил, и мастерской у меня не было, а состоял я в науке, бывали у меня тоже искушения. Так заберусь это я в погреб, да и сижу на льду. Долго сижу, пока так не учнет трясти, что зуб на зуб не попадает. Беси-то огонек любят, сказано, адские жители, а холоду не выдерживают. Бывало, как рукой снимет. Во славу Божию». Черничка улыбнулась, ласково и благодарно взглянула на диакона, а батюшка принялся смеяться. Диакон из холстины скроил петрохиль, наметил кресты из красных лент и усадил Черничку шить. В узле у нее оказался и требник, и ладан, великолепный русалимский кипарисовый крест, и даже свечи, и даже огромное старое медное кадило. Диакон радовался. Между тем вернулся Сафроныч, закрывая рукой нос, из которого текла кровь. «Какой-то пес, — ругался он, — снял дверь с амбара, да у калитки положил. В темноте-то я и расшибся». «Пес-то этот я, — засмеялся диакон. — Прости, отец диакон, да чего ж ты у меня дом-то начал ломать? Сейчас узнаешь». И диакон скрылся, а через минуту по деревне в ночной тьме побежали гулкие удары. Диакон усердно колотил обухом в крепко сколоченную деревянную дверь, утвержденную на обрубках. Что-то тревожное было в этих звуках и в то же время торжественное. Народ стал поспешно собираться на этот необычный призыв. Большинство баб захватило с собой из божниц иконы, мужики пришли с фонарями на палках, тьма ожила, забегали тени, улица наполнилась смутным говором, а диакон все гулко колотил по калитке. Бух и бах бежало по деревне. Диакон взмок, но радостно улыбался и говорил толпе между ударами: «Чем не трезвон во славу Божию?» Вышел батюшка в белой петрохиле с крестом в руке. К середине улицы поставили стол, накрытый скатертью, на него глиняную чашку с водой, по краям чашки утвердили свечи, Сафроныч разжег кадило, вокруг стола встали мужики с фонарями, перед столом бабы с иконами. Тишина в воздухе была такая, что пламя свечей колебалось только от дыхания людей. Прежде чем приступить к служению, батюшка о чем-то посоветовался с диаконом и, обратившись к толпе, сказал: «Братья, обыкновенный полевой молебен оплачивается суммой, собранной со всех по общей раскладке. Мы же сделаем иначе. Да кладет каждый на тарелку по достатку своему при целовании креста, и вам, и нам лучше будет. а кто отдельно закажет молебен уважаемому святому, оплатит соответственно. Согласны?» Толпа зашумела. «Ладно, батюшка, согласны». А Сафроныч прогудел как бы откуда-то из-за соседнего плетня. «Не забудь, отец, свою душу, все будет хорошо».